Я прошлась по дому, надолго задержалась в гостиной. Подошла к камину и даже коснулась его рукой. Я думала, мне не хватит сил вернуться в этот дом. Слишком много неприятных воспоминаний. Однако теперь, стоя посреди гостиной, я почувствовала странное умиротворение и вдруг поняла, что не хочу продавать его. Пожалуй, жить останусь здесь, хоть он и чересчур большой для одинокой женщины, каковой я и являюсь на сегодняшний день. «Одинокой женщины», — произнесла я вслух и улыбнулась, думая о Сереже. В то же мгновение он позвонил. «Лили», — услышав его голос, я вдруг испугалась. «Это я». «Я вас узнала», — ответила я как можно спокойнее. «Мы могли бы встретиться сегодня?» «Да, конечно», — Сергей вроде бы растерялся. «Отлично. Когда, где?» «Я буду ждать у вас возле сквера в 9. Это не поздно для вас?» «Прекрасно, значит, до 9». Я повесила трубку. Говоря о сквере, мы имели в виду наше обычное место встречи. «А что, если телефон прослушивается?» — испуганно подумала я. «Тогда покажется подозрительным, что никто из нас не уточнил, возле какого именно сквера мы встречаемся». Я тут же одернула себя. «Чушь! Теперь у них есть убийцы, и интерес ко мне они, скорее всего, потеряли. Правда, есть еще Владимир Павлович. С ним надо держать ухо востро». День промелькнул незаметно. Я ненадолго отлучилась в магазины, остальное время посвятив безделью. Долго отлеживалась в ванной, болтала по телефону с многочисленными знакомыми, хотела заняться поисками домработницы, дом следовало привести в порядок. Но в конце концов решила оставить это на потом. В половине 9 я вышла из дома. Надоедливо моросил дождь, чему я, признаться, порадовалась. Прохожим нет до меня дела. Люди прячутся под зонтами и торопятся оказаться под кровом. Машину Сережи я заметила, как только свернула за угол возле аптеки. Она притулилась в переулке, скрытая от любопытных взоров деревьями. Сережа, несмотря на дождь, стоял рядом и старательно меня высматривал. Увидев, что я выворачиваю из-за угла, он бросился навстречу, и мы неловко обнялись. «Идем в машину», — шепнул он, и через минуту мы уже сидели в тепле. «Я люблю тебя», — сказал он, а я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Дождь расходился все сильнее, мы продолжали сидеть, прижимаясь друг к другу, прислушиваясь к монотонной работе дворников. «Я хочу уехать», — наконец сказала я. «Уехать?» — он вроде бы удивился. «Я неправильно выразилась. Хочу съездить к родителям». «Да, да, конечно, я понимаю. Жаль, что нельзя поехать с тобой». Последнюю фразу он произнес так, точно ждал моих возражений. «Конечно, нет», — улыбнулась я. «Не забывай, я только что похоронила мужа. Вдове надлежит вести себя пристойно». «К счастью, все позади». «Конечно, однако еще некоторое время нам следует соблюдать осторожность, пока все не уляжется». «Ты имеешь в виду наследство?» Нахмурился Сергей и тут же добавил с усмешкой. «Ты получишь кругленькую сумму? Или люди врут?» «Не знаю. Я никогда не интересовалась, сколько денег у моего мужа. Главное для меня, чтобы Владимир Павлович не получил ни копейки. Этот мерзавец очень старался упечь меня в тюрьму. Думаю, я смогу распорядиться деньгами Виктора. Он хотел создать детский фонд, и у меня появится достойное занятие». «Ты это серьезно?» — спросил Сергей, вглядываясь в мое лицо. «Что?» «Об этом фонде ты говоришь серьезно?» «Да», — пожала я плечами. «Тебе не нравится эта идея?» «Не знаю. Деньгам можно найти и другое применение, но это то, о чем я меньше всего склонен говорить сейчас». Я улыбнулась, внутренне с ним не соглашаясь. О деньгах поговорить стоило. А вот форсировать события нет. Оттого я кивнула, давая понять, что тема себя исчерпала. «Значит, ты уедешь одна», — вздохнул Сергей и добавил с грустью. «А как насчет этой ночи? Если честно, я надеялся, что мы проведем ее вместе». «Ничего не имело бы против», — я засмеялась, пытаясь придать разговору шутливый характер. «Но придется подождать. Говорят, истинная любовь от этого только крепнет». «Мою любовь укреплять не надо. Все это время мне даже вспоминать не хочется, что я чувствовал. Беспомощность, страх, жуткое одиночество». «Врагу такого не пожелаю». «Насчет беспомощности ты преувеличиваешь», — возразила я. «Пытаясь меня спасти, ты развил бурную деятельность. Я очень переживала, как бы ты ни перестарался и не угодил за решетку вместе со мной». «Что ты имеешь в виду?» Сережа хмурился, а физиономия его точно иллюстрировала известное словосочетание «искреннее недоумение». И вновь я почувствовала странное беспокойство. В горле вдруг пересохло, мне потребовалось несколько секунд, чтобы произнести следующую фразу. «Эти твои свидетели...» «Ты хочешь сказать, что я...» Он вроде бы собирался с силами. «Что я их подкупил?» Следующий вопрос замер у меня на губах, потому что и так стало ясно. Сергей этого не делал. Я облизнула пересохшие губы и все-таки спросила. «Тогда откуда они взялись?» Он достал сигареты, закурил и, как-то виновато глядя на меня, начал рассказывать. «История действительно странная. Мне позвонила по телефону женщина. Сказала следующее. Ваша подруга в ночь убийства находилась в кафе «Ласточка», есть свидетели. Удивительно, что она этого не помнит». «Ты действительно не помнишь?» «Что было дальше?» – нетерпеливо спросила я. «Я сразу же связался с Шерманом, рассказал о звонке». Он послал людей в кафе, и я видел, в каком ты была состоянии в ту ночь. Неудивительно, что ты ничего не помнишь». Беспокойство при этих словах только окрепло во мне, а затем перешло в панический страх. «Сережа, я никогда там не была», — сказала я твердо. «Никогда! Я даже не знаю, где находится эта ласточка. И на такси в ту ночь я не ездила. Я едва не свихнулась от страха во время очной ставки. Я ведь точно знала». А все эти люди твердили, что видели меня. Такого просто не могло быть. Поэтому я и решила, что ты... «Забудь об этом», — торопливо сказал Сергей, обнимая меня. «К черту все очные ставки и прочую чушь. Давай наплюем на осторожность и поедем ко мне. Я соскучился. Я так люблю тебя, и я такого страха натерпелся, что ей-богу заслуживаю награды». Его слова меня не успокоили, скорее они внесли в мою душу еще большее смятение. «Подожди, ты действительно не имеешь к этому...» «Я же сказал...» «Лили, мне без разницы, кого видели эти люди. Главное, что это помогло нам». «Ты не понимаешь...» — с горечью усмехнулась я. «Кто-то устроил все это с определенной целью». «Что устроил?» Чужая бестолковость вызвала у меня раздражение. «Алиби! Если не ты, то кто? Кому и зачем понадобилось вызволять меня из тюрьмы?» «Лично я испытываю к данному человеку огромную благодарность», — так ничего и не поняв, заявил Сергей. «А я бы торопиться не стала», — с грустью заметила я. «Добрые дела редко оказываются бескорыстными». Наконец-то мои слова произвели должное впечатление. Сергей задумался, а потом спросил тревожно. «Как эта женщина узнала обо мне, то есть о нас? Она же позвонила именно мне». «Прибавь к этому, как добрые люди могли узнать, на какое время мне необходимо алиби?» «Вот черт! Ты думаешь? Ты в самом деле думаешь?» «Я думаю, они исключительно осведомленные люди. Чересчур осведомленные. То есть это как-то связано с убийством? По-другому не складывается?» «Но зачем? Если этот парень, этот охранник, или черт его знает, кто он там, убил твоего мужа». «Я совсем не уверена в этом». «Что?» — теперь Сергей почти кричал. «Я совсем не уверена в этом», — повторила я как можно спокойнее. «Сережа, что-то происходит. Я не могу ответить на вопросы, зачем и кто, но боюсь, что мы это скоро узнаем». «Постой. Если у этого типа была подружка... Он рассказал ей об убийстве, а она позвонила мне, желая тебе помочь». Аргумент, конечно, был ниже всякой критики, и Сергей торопливо поправился. «Может, она хотела избавиться от любовника?» «Классная версия. Только ты забываешь о главном. Я не была в кафе и не ездила на такси. Выходит, кто-то позаботился о моем алиби». «Вдруг это совпадение? Тебя спутали с какой-то женщиной?» «Кольцо и браслет тоже совпадение? Вряд ли в городе отыщется еще такой же браслет. Виктор купил его у антиквара, старинная вещь. Впрочем, не в этом дело. Допустим, нашелся похожий браслет, но ведь еще шуба и перчатка». «Я не очень понимаю, что ты хочешь сказать», — растерянно заметил Сергей. «Я пытаюсь понять, как все эти вещи оказались у неизвестной женщины. Но ведь их мог взять охранник, чтобы состряпать мне алиби». «Господи боже, Это что же получается? Кто-то в ту ночь решил избавиться от твоего мужа и при этом не хотел, чтобы подозрение пало на меня. Прибавь к этому признание охранника. Мне оно кажется в высшей степени подозрительным. То есть кто-то заставил его сделать это признание? Я кивнула. Выходит, он запнулся, вздохнул, точно собираясь силами, и заговорил вновь. Причина может быть лишь одна. Бизнес. То есть не совсем бизнес. Ты знаешь, чем занимался твой муж? Строительными подрядами, насколько мне известно. А не могло быть чего-то помимо этого? Понятия не имею. Если допустить, что некие люди хотели избавиться от твоего мужа и при этом соблюсти видимость полного согласия и процветания, то становится понятно, почему они проявляют о тебе заботу. Ведь по завещанию все перейдет тебе, а с тобой договориться гораздо проще, чем с мужем, раз ты не смыслишь в этих делах. «Те же мысли посетили и меня», — сказала я с усмешкой. «У твоего мужа, кажется, есть компаньон». «Да». «Что за тип?» «Обыкновенный. Я не очень-то обращала на него внимание, да и виделись мы всего несколько раз». «Думаешь, он?» «А кто еще?» «Да бандитов не похоже. Они бы не стали разводить бодягу с алиби и прочим. Человек, задумавший все это, очень хитрый и очень хочет остаться в тени, прибрав к рукам денежки твоего мужа. Вопрос, как он смог уговорить охранника? Данила был предан мужу». «Все эти разговоры о преданности гроша ломаного не стоят. Парню пообещали хорошие деньги, и он согласился. Надеюсь, менты не совсем идиоты и смогут разобраться». «Сомневаюсь», — вздохнула я. «Думаешь, охранник скоропостижно скончается?» «Думаю, к примеру, у него не выдержат нервы, и он покончит жизнь самоубийством». «Что же делать?» — испуганно спросил Сергей. «Ждать, когда неизвестный себя проявит». «И что тогда?» «По обстоятельствам», — вздохнула я. «Пока все козыри у них». «Да почему?» — возмутился Сергей. «Потому что мы купились на это дурацкое алиби». «Ты давно знаком с Шерманом?» «Лет 6, наверное. Почему ты спросила?» «Ты все ему рассказал?» «Ты имеешь в виду...» «Нет. Я сказал, что мы любовники. Встретились в ту ночь в клубе, и я отвез тебя домой. Утром ты позвонила, сообщила о несчастье и попросила о помощи». «Он поверил?» «Лили, я не понимаю. Он адвокат моего мужа, хорошо осведомленный о его делах, и он очень старался вытащить меня». «Что же в этом удивительного? Он убежден в твоей невиновности и искренне хотел помочь». Сережа еще что-то говорил, но я его почти не слушала.